По окончании кампании он был отозван неблагодарным правительством в Константинополь, но следующей весной положение сделалось столь опасным, что ему возвратили доверие и снова назначили его главнокомандующим. Герой был торопливо отправлен на почтовых, почти без всякой свиты, для того, чтобы отразить вторжение в Сирию своим именем и своим присутствием. Римские полководцы, в числе которых находился один племянник Юстиниана, заперлись из страха внутри стен Гиераполя. Но вместо того, чтобы следовать их трусливым советам, Велисарий приказал им следовать за ним в Европу, где он намеревался собрать все свои силы и затем предпринять против врага то, что внушит ему Господь. Он так стойко держался на берегах Евфрата, что Хосров не решился двинуться на Палестину, а с послами, или вернее со шпионами персидского монарха, Велисарий обошелся и с хитростью, и с достоинством. Равнина между Гиераполем и рекой была покрыта эскадронами кавалерии, состоящими из 6000 высоких и сильных солдат, которые занимались охотой, по-видимому, нисколько не опасаясь приближения неприятеля. На противоположном берегу реки послы видели 1000 армянских всадников, по-видимому, охранявших переправу через Евфрат. Палатка Велисария была из самого грубого полотна, и вся ее обстановка соответствовала вкусам воина, пренебрегавшего восточной роскошью. Народы, служившие под его знаменами, были размещены вокруг его палатки в искусном беспорядке. Фракийцы и иллирийцы стояли во фронте герулы и готы в центре, а вдали виднелись мавры и вандалы, казавшиеся очень многочисленными благодаря тому, что были расставлены редкими рядами на большом пространстве. Их мундиры были легки и не стесняли их движений. Один солдат держал в руке плеть, другой — меч, третий — лук, четвертый, быть может, боевую секиру, и вся картина обнаруживала неустрашимость войск и бдительность начальника. Хосров был введен в заблуждение ловкостью Юстинианова наместника и напуган его гениальными дарованиями. Сознавая личные достоинства своего противника, но не имея точных сведений о его военных силах, он побоялся дать решительное сражение в отдаленной стране, откуда, быть может, ни один перс не возвратился бы домой, чтобы рассказать о случившемся. Великий царь поспешил обратно перейти через Евфрат, а Велисарий ускорял его отступление, делая вид, что хочет помешать намерению, которое было так спасительно для империи и которому едва ли могла бы воспрепятствовать 100-тысячная армия. Зависть могла нашептывать невежеству и гордости, что общественному врагу дозволили спастись невредимым. Но победы над вандалами и готами были менее блестящие, чем эта, не стоившая ни одной капли крови победа, в которой ни фортуна, ни солдатская храбрость не могли присвоить себе ни малейшей доли из славы главнокомандующего. Когда Велисарий был вторично отозван из Персии для ведения войны в Италии, стало вполне ясно, как велики были его личные достоинства, восполнявшие недостаток дисциплины и мужества. 15 полководцев, у которых не было никакого хорошо обдуманного плана, провели сквозь горы Армении 30-тысячную римскую армию, которая не обращала внимания на сигналы и самовольно покидала свои ряды и знамена. 4000 персов, укрепившихся в лагере подле дуба, почти без боя обратили в бегство это бесчинное сборище. Римляне побросали по дороге свое бесполезное оружие, а их лошади падали от изнеможения под торопливыми беглецами. Но сражавшиеся на стороне римлян арабы одержали верх над своими соотечественниками, сражавшимися на стороне персов. Армяне снова подчинились верховной власти императоров. Города Дара и Эдесса отразили неожиданный приступ и выдержали правильную осаду, и бедствием войны положили конец бедствия моровой язвы. Словесное или письменное соглашение между двумя монархами стало охранять спокойствие на восточной границе. И Хосров ограничился ведением военных действий в Колхиде или Лазике, которые были слишком подробно описаны историками того времени. Самая большая длина Евксинского моря от Константинополя до устья Фасиса может быть определена 9 днями пути или 700 милями. От Иберийского Кавказа, хребта гор самого высокого и самого утесистого во всей Азии, эта река течет с такой извилистой быстротой, что на небольшом пространстве через нее перекинуты 120 мостов. Она делается спокойной и судоходной лишь подле города Сарапаны, в 5 днях пути от реки Кира, которая выходит из тех же гор, но течет в противоположном направлении до впадения в Каспийское море. Близкое расстояние между этими двумя реками ввело в обыкновение или, по меньшей мере, подало мысль перевозить драгоценные индийские товары вниз по Оксу через Каспийское море, вверх по Киру и затем по Фасису в Евксинское море и в Средиземное. Так как Фасис принимает в себя все потоки, которые текут по Колхидской равнине, то он, хотя и становится глубже, но течет медленнее. У своего устья он имеет 66-футовых сажень глубины и 0,5 мили в ширину. Но посреди его фарватера возвышается небольшой, покрытый лесом, островок. Его воды, отложив из себя землянистые или металлические осадки, текут по поверхности морских волн и уже не могут подвергаться порче. На протяжении 100 миль, из которых 40 можно проезжать на больших судах, Фасис прорезывает знаменитую Колхиду или Мингрелию, которая защищена с 3 сторон Иберийскими или Армянскими горами и тянется вдоль морского берега на расстояние почти 200 миль от окрестностей Трапезунда до Диаскуриады и земли черкесов. И почву, и климат смягчает чрезмерная влажность. Кроме Фасиса и его притоков, 28 рек вливают в море свои воды, а глухой звук, который слышен, когда ударяют ногой в землю, по-видимому, указывает на существование подпочвенных каналов между морями Евксинским и Каспийским. На полях, засеваемых пшеницей или ячменем, земля так рыхла, что не может выдерживать употребление сохи. Но мелкое зерно, похожее на пшено или на кишнецовое семя, служит обыкновенной пищей для народа, а хлебом питаются лишь князь и его дворяне. Жители получают там от виноградников более того, что собирают с полей. И как толщина ствола виноградников, так и качество вина свидетельствует о такой растительной силе, которая может обходиться без помощи человеческих рук. Та же самая растительная сила постоянно стремится к тому, чтобы покрыть всю страну густыми лесами. Деревья, которые растут в горах, и лен, который растет на равнинах, в избытке доставляют материал для постройки судов. И дикие, и домашние животные, лошади, волы и свиньи, размножаются там очень быстро, а название фазана свидетельствует о том, что родиной этой птицы были берега Фасиса. Золотые руды на юге от Трапезунда, которые до сих пор разрабатываются со значительной выгодой, были предметом спора между Юстинианом и Хосровым. И нет ничего неправдоподобного в предположении, что жилки этого драгоценного металла тянутся вокруг холмов, хотя жители Мингрелии или пренебрегают этими скрытыми под землей сокровищами, или молчат о них из предосторожности. Вода, заключающая в себе частички золота, тщательно пропускается сквозь бараньи кожи или сквозь овечью шерсть. Но этот способ, быть может, послуживший поводом для сочинения баснословной сказки, дает слабое понятие о богатствах, которые извлекались из девственной почвы усилиями и предприимчивостью древних царей. Их серебряные дворцы и золотые апартаменты заходят за пределы того, чему можно верить. Но молва об их богатствах, как рассказывают, возбудила в аргонавтах отважную жадность. Предание, по-видимому, не без некоторого основания гласило, что Египет поселил на берегах Фасиса ученых и образованных колонистов, которые ткали холсты, строили корабли и изобрели географические карты. Изобретательность новейших писателей покрыла перешеек между Евксинским и Каспийским морями, цветущими городами и народами, а из некоторого сходства в климате и в торговых занятиях один писатель с пылким воображением, не колеблясь, решил, что Колхида была Голландии древних народов.